В Академии Мина. Да, мне знакомо это заведение. Да и всем в Линьане оно знакомо. Меня зовут Бо. Любезно представился Седой. Император только что поручил мне поддерживать с тобой связь. Это означает, что отныне обо всем, что тебе потребуется, и обо всем, что ты выяснишь, ты будешь сообщать мне. Бо остановился прямо перед юношей. Я наблюдал вчера, как ты осматривал евнуха, и скажу тебе, это было впечатляюще. Как видно, император того же мнения. Не знаю, должно ли меня это радовать. Его превосходительству министру наказаний мои действия, кажется, не слишком понравились. Ну да. Бо помолчал, не зная, как продолжить объяснение. Этим делом занимается лично Кан. Однако идея пригласить тебя исходила от императора. Министр — человек сухой, несгибаемый, приверженец жесткой дисциплины. В общем, муж старой закалки, воитель, всегда готовый грызть камни и запивать их огнем. Бо снисходительно усмехнулся. Во дворце поговаривают, воспитание его было столь суровым, что в детстве он ни разу не заплакал. А я лично готов биться об заклад, что Кан и на свет родился без единой слезинки. Кан служил отцу нашего императора до самой его смерти и со временем сделался одним из самых доверенных советников императора Ниндзуна. Он не подкупен, быть может, слишком убежден в своей правоте. Порой пути его извилисты, как те деревья, что вырастают искривленными и больше уже не могут выпрямляться. Ты заметил, что министр недоволен твоими новыми полномочиями. Я полагаю, ему сильно не понравилось, что ты распорол ножом чрево женщины, не спросив у него дозволения. Чего Кан не переносит, скажу даже больше, приводит его в ярость. Так это самоуправство. А ты вчера перешел границу, из-за которой мало кому удается вернуться. Полагаю, так оно и было. Обеспокоенно ответил Ци, чего я не понял, так это ваших слов о поддержании связи и о том, что я должен что-то выяснять. Что мне поручено выяснять? Сейчас поймешь. Хитроумие, высказанное тобой вчера, было отмечено императором, и он счел, что ты можешь быть полезен. Ты докопался до таких открытий, которые придворным судьям и во сне не снились. Бо замолчал, как будто засомневался, стоит ли продолжать. Внимательно посмотрел на Ци, глубоко вздохнул и все-таки продолжил. Итак, я получил все полномочия, так что слушай меня внимательно. Слушай и забудь, что у тебя есть язык. Если ты заговоришь о том, что я расскажу, хоть с кем-нибудь. Никто во всем мире не спасет тебя от возмездия. Ты все понял? Я буду нем, как могила, господин, — сказал Ци и тотчас пожалел о сказанном. Сравнение слишком уж грозило перестать быть только метафорой. Я рад это слышать. Царедворец тяжко вздохнул. Вот уже несколько месяцев, как в Линь-Ане поселилось страшнейшее из всех зол. Нечто, сокрытое и угрожающее всех нас пожрать. Быть может, оно пока еще не окрепло, однако представляет собой опасность невероятных размеров. Это смертоносно, как вторжение захватчиков, ужасно, как чума. А избавиться от этого намного сложнее. С этими словами Бо подергал себя за седую бородку. Ци так ничего и не понял. Из слов чиновника можно было заключить, что в этих преступлениях подозревается некое сверхъестественное создание, но осмотр всех трупов указывал на существо вполне земное. Ци уже хотел сказать об этом, но придворный его опередил. Наши стражи порядка усердствуют понапрасну. Они строят предположения, собирают улики, но это лишь сильнее запутывает дело. А когда судьям вдруг кажется, что они наконец-то напали на след преступника, этот человек либо исчезает, либо его находят мертвым. Бо поднялся и нервно заходил из угла в угол. То умение, что ты продемонстрировал вчера, побудило императора привлечь тебя к расследованию. Сожалею, если тебя удивили наши способы. Однако в этом деле требуется стремительность и осторожность. Но, господин, я всего-навсего обыкновенный студент. И я не понимаю, как студент быть может. Но вот обыкновенным тебя никак не назовешь. Бо посмотрел на юношу оценивающим взглядом. Мы навели о тебе справки. Сам император говорил о тебе с судьей области, и тот высоко оценил твое истолкование результатов вчерашнего осмотра. Судья, кстати, оказался близким другом профессора Мина. Он любезно поведал нам о твоих успехах в академии и даже открыл, что ты составляешь трактаты по судебной медицине, что свидетельствует о твоей способности к организованной работе. Ци ощутил, как наваливается на него груз ответственности. Но ведь это не вся правда, господин. Люди судачат об успехах, и слухи растекаются, словно масляное пятно на воде. Но они не говорят о неудачах. Я десятки раз ошибался в своих толкованиях. А еще сотню раз замечал не более того, что заметил бы и грудной младенец. Вся моя жизнь проходит среди трупов. Как же мне не видеть чуть больше других? Большинство случаев, с которыми сталкиваемся мы в академии, это самые обыкновенные убийства, припадки ревности, драки в харчевнях, земельные распри. Любой, кто был знаком с убитым, способен вынести правильный вердикт, даже не приходя на похороны. Но теперь ведь нам противостоит необычный убийца с одурманенными вином мозгами. Человек, совершивший эти преступления, отличается не только невиданной жестокостью. Определенно, его хитрость превосходит даже его злонравие. А судьи? Они ни за что на свете не согласятся, чтобы новичок без опыта и образования указывал им, как и что делать. И все-таки ни один из наших судей не догадался, что мертвая женщина — это на самом деле евнух. Ци промолчал. Конечно, он был горд, что его познания так оценили при дворе императора, но если он глубоко втянется в это дело, рано или поздно наверняка откроется, что и сам-то он беглый преступник, это его страшило, и на лице его отражались и гордость, и тревога. «Забудь про судей», — не отступался Бо. «В нашем государстве нет привилегий. Мы справедливы к тем, кто стремится наверх, кто старается изо всех сил, кто доказывает свою значимость и мудрость. Нам известно, что у тебя есть мечта — сдать императорские экзамены. Экзамены, которым, как тебе хорошо известно, допускаются все, вне зависимости от их происхождения и общественного положения. В нашем государстве простой батрак может сделаться министром, рыбак — судьей, а сирота — сборщиком податей. Наши законы суровы к тому, кто их нарушает, но всегда поощряют достойного. И вот еще что запомни. Если ты умеешь что-то делать лучше других, ты не просто имеешь право вмешаться и помочь. Нет, ты обязан вмешаться и помочь. Ци молча кивнул в ответ. Он уже понимал, что ему не избежать сдобренного высокими словами соглашения, но оно было чревато для него многими опасностями. Я понимаю, ты растерян, но как бы то ни было, никто не собирается перегружать тебя чрезмерной ответственностью, — продолжал чиновник. при дворе есть достойные судьи, которых ты не должен недооценивать. Так что тебе не придется возглавлять расследование, ты просто добавишь свое видение дела. В этом нет ничего непосильного. К тому же император готов быть с тобой щедрым, и в случае успеха расследования он гарантирует тебе прямое назначение на важную должность. Ци колебался. О таком предложении он никогда и мечтать не смел. Но он чувствовал, этот подарок отравленный. «Господин, могу я говорить с вами откровенно?» «Я даже требую этого!» — Бов всплеснул руками. «Быть может, придворные судьи умнее, чем вы полагаете?» Бо, наморщив сухую кожу на лбу, вздернул правую бровь. «Теперь уже я не понимаю. Вы говорили мне о правосудии, о том, что карает и награждает, что отражено в перечне заслуг и недостатков. Ты имеешь в виду четкость, с которой, согласно закону, исчисляются человеческие добродетели и пороки? Выглядит вполне справедливо. Мы наказываем того, кто совершает преступление, и награждаем того, кто творит благое дело. И при чем же тут придворные судьи? При том, что эти же самые правила применимы и к судьям. Они тоже получают поощрение за верные приговоры, но их жестоко карают за ошибки. Не раз ведь такое бывало, что судью за ошибочный приговор изгоняли с должности. Разумеется. Ответственность обоюдна. Жизнь обвиняемых зависит от судей. И если судьи ошибаются, то расплачиваются за это. Иногда даже ценой собственной жизни, подчеркнул Ци. В зависимости от степени ошибки. И это справедливо. Тогда вполне логично допустить, что судьи боятся оглашать приговор. Если встречаешься с запутанным случаем, зачем же рисковать? Лучше уж промолчать и спасти свою шкуру. В этот момент дверь распахнулась, и в зал вошел Кан. Министр сурово приказал Бо удалиться, взглянул на Ци через плечо и встал рядом. Нахмуренные брови и поджатые губы говорили красноречивее любых слов. «С этого момента ты поступаешь в мое распоряжение. Если тебе что-то понадобится, говори. Ты получишь верительную печать, которая откроет тебе вход во все дворцовые помещения, кроме дворца наложниц и моих личных покоев. Ты сможешь наводить справки в наших архивах и, если потребуется, осматривать трупы. Также тебе будет дозволено допрашивать дворцовых служащих, всегда с моего предварительного разрешения. Детали уточнишь у Бо». Ци почувствовал, как стучит сердце в груди. Ему предстояло столько вопросов, столько сложностей и опасностей, что ему жизненно необходимо было время все обдумать. «Ваше превосходительство!» Низко склонился Ци, не знаю, способен ли я. Кан смерил его холодным взглядом. «А никто тебя и не спрашивает». Они, миновав знакомые уже застенки, оказались в императорском архиве. Министр наказаний шагал быстро, словно стремясь поскорее отделаться от Ци. Промозглые теснины понемногу остались позади, уступив место коридорам с пышным убранством. Когда они вошли в тайный зал, Ци онемел. В сравнении с университетской библиотекой этот архив представлялся гигантским лабиринтом, уходящим в бесконечность. Глазам Ци открылись тысячи полок, заполненных всяческими писаниями. Они были повсюду, куда бы он ни пошел. Юноша следовал за Каном по узким коридорам, вдоль которых теснились книги, рукописи, свитки. Полки поднимались к самому потолку, откуда сквозь небольшой проем едва сочились бледные лучи утреннего света. Кан остановился перед черным лакированным столом, на котором лежала стопка бумаги. Министр уселся на стул, оставив Ци стоять. Какое-то время он был, казалось, полностью погружен в чтение документа, затем все-таки предложил юноше садиться. «Так уж вышло, что я слышал твои последние слова», — заговорил Кан, «и желаю, чтобы ты кое-что ясно понял. То, что император предоставил тебе возможность отличиться, не означает, что я тебе доверяю. Наша судебная система не знает жалости к тем, кто ее извращает или нарушает, и наши судьи успели состариться, изучая и применяя эту систему. Быть может, твое самодовольство наводит тебя на мысли о невысоком уровне наших судей, быть может, они кажутся тебе закоснелыми старцами, неспособными видеть дальше, чем могут помочиться. Но предупреждаю, не вздумай сомневаться в умениях моих людей, иначе ты сильно пожалеешь». «Пожалеешь прежде, чем успеешь о таком даже подумать». Ци притворился, что полностью согласен с министром, но про себя решил, что если бы судьи и впрямь могли проявить свои способности, его бы в этой комнате не было. Впрочем, когда Кан заговорил о содержании бумаг на столе, Ци постарался не пропустить ни слова. «Здесь отчеты о трех недавних смертях. Вот кисточка, вот тушь. Изучай документы, сколько потребуется, а потом изложишь на бумаге свое мнение». Кан протянул юноше квадратную печать. «Всякий раз, когда тебе потребуется куда-то перейти, предъяви это караульному на входе, чтобы он пропечатал твой знак в книге регистрации посетителей». «Кто проводил осмотры?» — осмелился спросить Ци. «Их подписи ты найдешь в документах». Ци пролистал бумаги. «Здесь подписались только судьи. Я имел в виду, кто лично осматривал тела». «Такой же Удзо, как и ты». Ци нахмурился. «Удзо?» Так презрительно именовали тех, кто обмывает покойников и укутывает их в саван. Обсуждать с Каном этот вопрос далее Ци не стал. Просто кивнул и вернулся к чтению. Вскоре он отодвинул бумаги в сторону. «Здесь ничего не написано об опасности, о которой столько говорил господин Бо. Бо рассказал мне о страшной угрозе, о злодействе необъятных размеров, а здесь речь идет просто о трех трупах. Ни мотивов, ни предположений, ничего. Мне очень жаль. Однако это вся информация, которую я могу тебе предоставить. Но, ваше превосходительство, если вы ждете от меня помощи, мне бы следовало знать, я жду от тебя помощи». Кан, надвинувшись вплотную, теперь буквально дышал юноше в лицо. «Ты, кажется, так ничего и не понял. Лично меня абсолютно не интересует, выяснишь ты что-нибудь или нет, так что делай, что тебе велено, и помогай себе сам, если сможешь». Ци сжал кулаки и прикусил язык. Чтобы успокоиться, он принялся снова перечитывать документы, потом отбросил их на лакированный стол подальше от себя. В этих бумагах ничего не было. Такое мог бы написать и простой батрак. «Ваше превосходительство». Ци поднялся из-за стола. «Мне потребуется удобное место для детального осмотра трупов, и пусть туда доставят все мои инструменты, если возможно, то сегодня же к вечеру, а также устройте мне встречу с парфюмером, самым прославленным в Линь-Ане. Мне нужно, чтобы он присутствовал на осмотре, который я проведу сегодня». Удивление на лице министра наказаний не сбило юношу с мысли. «А если случатся новые убийства, пусть о них сразу же оповещают меня, вне зависимости от часа или места обнаружения. Найденные тела запрещается трогать, мыть или перемещать до моего появления. Даже судьям запрещается. Если обнаружатся свидетели, то пусть их задержат и не позволяют общаться между собой. Также следует вызвать и наилучшего портретиста. не из тех, что приукрашивают лики власть имущих, но такого, кто умеет запечатлеть реальную картину. Еще мне нужно знать все об этом евнухе. Какую должность занимал он во дворце, каковы были его пристрастия, пороки, слабости и добродетели. Имел ли он любовников или любовниц, поддерживал ли родственные связи, чем увлекался и с кем общался. Я должен знать, что он ел, что пил и даже сколько времени проводил в отхожем месте. А еще мне было бы полезно иметь список всех сект, даосских, буддийских, несторианских, которые проходили за последние годы по делам о ведовстве, черной магии и прочих незаконных деяниях. И последнее. Я хочу получить полный доклад обо всех смертях, случившихся за последние полгода, при сколько-нибудь необычных обстоятельствах, а также обо всех доносах, исчезновениях и свидетелях, которые, каким бы маловероятным это ни представлялось, могут быть связаны с этими смертями. Бо сделает все, что нужно. А еще мне пригодится план дворца, на котором были бы показаны все помещения и их назначение, и отдельно отмечено, куда мне разрешен доступ. Я распоряжусь, чтобы хороший художник нарисовал такой план. Ну и самое последнее, я слушаю. Мне потребуется помощь. В одиночку я не смогу все распутать. Быть может, мой учитель Мин, я уже подумал над этим вопросом. Это должен быть кто-то, кому ты доверяешь. Министр поднялся и хлопнул в ладоши. И вскоре в дальнем конце коридора раздался звук шагов. Ци вглядывался в светловолосую фигуру, приближавшуюся к ним в луче бьющего со спины света. Он даже прищурился, но больше ничего рассмотреть не мог. Потом, приближаясь по коридору, фигура начала приобретать знакомые очертания. Ци на короткое мгновение даже подумал, что это Мин. Потом различил знакомую кривоватую ухмылку, и по спине его пробежал холодок. Стало явственно видно, что это серая хитрость. От изумления Ци потерял дар речи. «Ваше превосходительство, прошу простить меня за настойчивость», — наконец выговорил Ци, «но мне не кажется, что серая хитрость будет самым подходящим помощником. Я бы предпочел уймись уже со своими требованиями», — рявкнул Кан. «Этот судья сумел завоевать мое доверие, чего никак не скажешь о тебе, так что меньше болтай и больше работай. Ты будешь рассказывать ему о каждом своем открытии так же, как и он тебе. Пока длится расследование, серая хитрость будет моими ушами и моим ртом, так что лучше тебе с ним ладить. Но этот человек меня предал, он никогда...» «Молчать! Это сын моего брата. И больше говорить не о чем». Бывший соученик подождал ухода Кана, а потом подмигнул юноше. «Вот мы и снова встретились. Ну да, еще одна неприятность». Ци даже не смотрел на Седовласова. «Но как же ты переменился? Толкователь трупов при самом императоре?» Серая хитрость уселся и придвинул к себе стопку документов. «Зато ты все так же тянешь к себе все, что не увидишь», — Ци выхватил у Седова отчеты. Серая хитрость порывисто вскочил. Ци шагнул ему навстречу. Теперь они стояли лицом к лицу, и никто не хотел отступать. Первым сделал шаг назад серая хитрость. «Видишь ли, жизнь наша полна совпадений», — заговорил он с глумливой улыбочкой. «Так, например, первым заданием, что я получил во дворце, стало расследование смерти того самого стража порядка, которого мы вместе осматривали в префектуре. Его звали Гао. Спина Ци снова покрылась холодным потом. «Этого я не знал», — пробормотал он. «А тут вообще много любопытного. Чем больше я выясняю про этого стража, тем более странным выглядит дело. Ты вот знал, что он от самого Фудзяня преследовал одного беглеца, а? По-видимому, решил получить деньги за поимку». «Откуда мне об этом знать?» — отнекивался Ци. «Ну как? Ты ведь оттуда родом? Или, по крайней мере, ты так заявил в день своего представления в академии?» «Фудзянь — округ большой. Каждый день оттуда приезжают тысячи людей. Почему бы тебе не расспросить их всех?» «Что за подозрительность, Ци? Я рассказываю тебе это просто по-дружески». Серая хитрость фальшиво ухмыльнулся. «Но совпадение все же любопытное. А имя беглеца тебе известно?» «Пока еще нет. Этот Гао, похоже, был скрытный тип и мало рассказывал о своих розысках». Ци не мог сдержать облегченного вздоха. Может, следовало промолчать, однако отсутствие интереса к такому важному вопросу тоже могло бы выглядеть подозрительно. «Все это странно. Стражам порядка суд не выплачивает деньги за поимку беглых преступников». «Я знаю. Но, быть может, предложение исходило от какого-нибудь частного лица. Этот беглец, по-видимому, был очень важной персоной. Возможно, страж напал на какой-то след и захотел присвоить себе награду», — предположил Ци. «Или даже так. Он получил вознаграждение и был убит из-за денег». «Возможно». В голосе серой хитрости послышалось уважение. «Я выслал срочное письмо в область Дзянин. Через 2 недели я надеюсь получить имя беглеца и его описание. И тогда взять его будет так же просто, как отобрать яблоко у ребенка».